гуру. И еще на вопрос, что делать, можно ответить всегда «улучшайтесь». Это завет учителя. Но нелегко улучшаться и работать над собою. Кто это делает, тот не станет ставить такие вопросы. Учение дает ответы на все вопросы жизни, остается только применять. Но вот прилагать-то учение в жизни решимости не хватает, и тогда спрашивают, что делать.